Глава 18. Первая добыча. Возвращался на базу почти бегом. Один раз чуть шею не свернул, когда на крутом склоне нога поехала. В голове билась единственная мысль. «Ну какой же я идиот! Кретин! Дебил!» Вот она сила стереотипов. Вот оно, шаблонное мышление. Прав был командир, когда зарезал то повышение с формулировкой. «Излишне склонен к шаблонным действиям». А вот Егорова, который и обошел меня тогда, всегда отличало умение увидеть нечто такое, про что ни мы, ни противник, неважно, условно или нет, даже и после стакана не подумали бы. Кстати, неудивительно, что дембельнулся однокашничек к оперангам. А не будь развала нерушимого, мог бы, наверное, и адмиральские погоны успеть примерить. Я отогнал ностальгические воспоминания. Было и было. Что теперь-то перетирать? Назад не отыграешь. Надо думать про здесь и сейчас, а прошлое оставить для историков. И тут же новый укол. Скат, пластиножаберное ты чудовище! Криво усмехнулся на бегу. А помнишь, как сам же и отказался от использования копья под водой? Дескать, в водной среде с должной скоростью рукой не ткнуть. Всякие умные термины вспоминал. Гидравлические потери, вязкие среды. А решение-то вот, на поверхности лежало. На пляжике сидел, склонившись над кучкой кремня, каналуа, и мерно постучивал камнем по камню. Понятно. Надоело с прощой играться. Наконец-то занялся делом. Я внутренне посмеялся. Да, парень, прощать тебе даже не лук. Из лука хотя бы можно стрелу в нужном направлении послать. А вот сколько начинающих пращников побили стекла в домах, вроде бы стоящих совсем не там, куда целились. Но тут я заметил еще кое-что, и усмешка померкла внутри, оставив после себя удивление. На том месте, где я оставил кокосы в виде мишеней, валялось подозрительно много осколков. Так, минуточку. Я же только два использовал, а тут крошево минимум с десятка. «Здорово, боец! Как успехи?» Каналуа поднял взгляд. «Пока 4 штуки сделал». «Молодец! Благодарю за службу!» Тот, не отреагировав, вернулся к прерванному занятию. «Слушай, я, понизив тон, опять покосился на кокосовое побоище. А это ты?» «Блин, конечно он! А кто еще? Скат! Ну, кончай тупить, елы-палы!» Быстрый взгляд помощника. «Я...» И опять тук-тук по камню. «Идол деревянный!» «Слушай, ты это... кокосы побереги, что ли? Ставь как мишень что-нибудь другое, ладно? Камни, например». «Хорошо». «Вот поговорили. Черт, надо было спросить, с какой-то дистанции он так. А, зараза, о чем это я? Какие кокосы? Какая дистанция? Приди уже в себя, скат! Дело!» «Покажи-ка, что получилось». Сдерживая начинающий мандражик, подошел я к парню. Тот положил передо мной новенькие наконечники. Повертел их в руках, выбрал один, что мне показался более подходящим. И стал намеренно тщательно и не торопясь прилаживать к трехметровой бамбучине, которую только что срубил в роще. И вообще, чего это я так возбудился? Ну-ка, морской дьявол, отставить эмоции. Получится, тогда и будете радоваться. А сейчас сосредоточьтесь на задаче, товарищ КАП-3. Каналуа неодобрительно посмотрел на мою возню. «Ну, как же, опять я копье делаю, не иначе». И продолжил выстукивать новые наконечники. Как ни старался, разогнанный близким разрешением проблемы, мозг не хотел успокаиваться. «Ах, 3 метра. Я не переборщил?» Рука непроизвольно потянулась почесать затылок. «Ай, да и пофиг. Если слишком длинно получится, всегда укоротить можно». Нашел обрывки порвавшегося жгута. Осмотрел. Похоже, послужит еще. Сложил его по разрыву с напуском 5 сантиметров и плотно-плотно обмотал тонкой растительной ниткой. Еще и узел убрал под намотку. Это-то я умею. Попробовал. Однако крепко держится. Потом я его еще порастягивал. Ну что, выдержит еще несколько натяжений. Хоть и истрепался ты уже изрядно, но в запасе-то у меня всего один остается. Понятно, что, несмотря на запрет, я все равно пойду за латексом, но кто знает, как все обернется. Вот и пусть последняя каучуковая лента в НЗ побудет. Жгут лохматился, местами начал менять цвет. Видимо, сказывались растяжения сжатия, приводившие к нарушению структуры материала. И в целом не создавал впечатления надежности, но пока работал. «Пофиг, пляшем!» И я привязал жгут к заднему концу трехметрового бамбукового дрына. Хмыкнул. Было бы это копье, можно было бы назвать потоком. Затем промелькнуло сожаление. «А, если бы сразу дотумкал, а не тратил время на все эти вырезания ложа, на все эти попытки пострелять из арбалета, давно бы уже с рыбой был». «Спокойно, скат, спокойно. Итак, сначала вяжем петлю на свободный конец жгута, теперь петлю на кисть. Теперь, скользя рукой по древку, отводим задний конец, поток максимально назад, натягивая жгут». «А, блин! Жгут, натянувшись, выгнал мое копье дугой! Вот гадство! Чуть не сломал! Хотя что я переживаю? Уж бамбука у меня под боком, завались!» «Бамбук для гавайки — не самый лучший вариант. Эти выступающие перемычки! По-хорошему, нужна гладкая древка. Вот только сколько времени уйдет на изготовление древка из чего-то другого? Давай-ка я сначала на бамбуке технологию отработаю». В следующую попытку я поступил по-другому. Натягивая жгут, повернул бамбучину один раз вокруг своей оси. Теперь жгут навился спиралью, и древко оставалось прямым. Прислушиваясь к ощущениям, ожидая в любой момент звука лопнувшей резинки, я вытянул многострадальную ленту почти на 2 метра. Хватит, а то и правда лопнет. Нацелился. Ай, нет подходящей мишени. Тогда просто в океан. Ну, пробую. И тут же аккуратно разрядил, отпустив натяжение жгута. Ну его. На воздухе сопротивления щита никакого. Вдруг древко, вылетев, просто порвет тяж. «Вот что, боец!» — сказал, уже натягивая ласты. «Ты посматривай в воду, мало ли что». Каналова поднял голову, отвлекшись от очередной заготовки. Посмотрел внимательно, кивнул. «Так, все, скат, теперь серьезно. Голову очистить, эмоции, мысли всякие, все вон. Вдох. И длинный выдох. Вдох. Выдох». Пульс тут же начал замедляться. Покачал головой, расслабляя шею, убирая зажимы. Продышался. «Готов? Поехали». Удерживая в правой руке пока не взведенную гавайку, я соскользнул в воду. «Итак, гавайка». Память тут же услужливо подсказала. Вообще-то, гавайский слинг, или гавайское копье. Про ее использование слышал. Даже пару снятых любительских фильмов смотрел. Но никогда не видел вживую. К тому же, на мой взгляд, по сравнению с хорошим пневматом, гавайка сродни детской забаве. Что-то несерьезное. Вот поэтому и не вспомнил про нее сразу. Сходу провалился 15 метров. Пока погружался, взвел, не забывая чуть вращать древко. Теперь я падал в глубину, вытянув вперед правую руку, а из сжатого кулака еще дальше торчал метровый кусок бамбука с каменным острием на конце. Второй конец болтался где-то в районе ласт, и пока я проходил зону положительной плавучести, периодически стучался об него стопами. Нехитрые расчеты показывали, что сокращение жгута даст мне 1 метр. И еще сколько-то она пролетит по инерции. Сколько? Оптимистично предположу, что еще 1 метр. Плюс 1 метр торчит впереди. Ну ладно, плюсуем и руку, хотя это меньше 0,5 метра от головы. То есть к добыче мне надо приблизиться на 3 метра. Или ближе. Блин, при такой прозрачности воды это очень и очень близко. Чуть глубже 20 метров я увидел каракатицу. Плывет себе по каким-то каракатьим делам. Ты-то мне, голубушка, и нужна. В падении, а по-другому мое погружение ниже границы плавучести уже не назвать, старался максимально прижаться к скале. Думаю, что каракатица, если и ждет угрозу, то скорее со стороны открытой воды. 5 метров до цели. 4. Только не спугнуть. Я не разгонялся, закончив работать ластами задолго до того, как стал погружаться под собственным весом. 3. Пора. Разжал кулак, и древко, выталкиваемое жгутом, метнулось вперед. В последний момент каракатица, видимо, что-то почувствовала или увидела и попыталась сбежать. Поздно. Я скорее понял, что попал, чем увидел, и тем более почувствовал. Запаса инерции изделия хватило, чтобы древко ушло вперед больше, чем на свою длину. Хвост гавайки выскочил из руки, так что пришлось его подтягивать за резинку. Только тогда я ощутил, что на другом конце древка бьется добыча. Каракатица выпустила такой клуб чернил, что совершенно скрылась в нем. Но как только бамбучина оказалась вновь у меня в руке, по ее вибрациям я понял. Есть! Радость оказалась недолгой. Вскоре моллюск сорвался с наконечника и куда-то подевался. Наверное, шмыгнул под какой-нибудь камень или выступ, пользуясь повисшей в воде дымовой завесой. А я тут же развернулся к воздуху и заработал ластами. Вышел на поверхность метрах в трех от берега, продышался. Где-то в глубине сознания робко постучалась радость. «Ну что, пора?» Будто отвечая кому-то реальному, помотал головой. «Нет, пока ныряю, никаких отвлеченных мыслей или чувств. Только по задаче. Кстати, о задаче. Нужен какой-то стопор, флажок, что-то, что предотвратит соскальзывание добычи с копья». В воображении прокрутился хоровод вариантов. Правда, для большинства мне нужно было где-то взять листовой металл, согнуть деталюшку по наконечнику и до кучи подпружинить. В итоге сделал так, как уже работало. Срезал сантиметров 20 у наконечника вдоль и по краям вырезал направленные назад зубцы. Работало до этого. Вот и сейчас не должно подвести. В принципе, почти не подвело. Когда я стрельнул следующую каракатицу, то первое время она с гавайки не слетала. Я даже почувствовал, как она перестала трепыхаться. Видать, очень удачно попал. Обычно морские гады очень живучие. Но потом, когда уже всплыл и подтянул к себе свободно болтающееся на каучуковом жгуте древко, оказалось, что наконечник пуст. Понятно. И тут сила привычки. Когда охотишься с подводным ружьем, после выстрела вполне можно про добычу не думать. Если гарпун пробил рыбу и хорошенько зацепился, то привязанные линем к ружью ни он, ни добыча уже никуда не денутся. Всплываешь и подтягиваешь залеску. В моем варианте, похоже, фиксирующих свойств зубцов не хватило. Ладно. К третьей каракатице я смог приблизиться на дистанцию выстрела лишь спустя 4 погружения. Один раз вообще нырнул, дошел до глубины, где привык их видеть, и никого не обнаружил. Прошел вдоль скалы, пока легкие не дернуло первой контракцией, после чего хочешь не хочешь, а надо всплывать. Азарт в подводной охоте опасен смертельно. Азарт убил больше подвохов, чем вся подводная фауна вместе взятая. Еще несколько раз погружался, видел цель, но приблизиться на дистанцию уверенного выстрела не получилось. И лишь на пятый нырок я, наконец, добыл первую в этом мире по-настоящему подводную добычу. Действовал намеренно неспешно. Дагдайв. Лениво, в разножку, прошел первые 10 метров. Еще метров 5 проскользил по инерции, убирая последние мышечные зажимы в ногах. С началом зоны отрицательной плавучести легким шевелением ласт изменил траекторию, чтобы падать не вертикально, как лом, а направил себя градусов под 45 вдоль подводного склона. Новую каракатицу, почти сливавшуюся со скалой, заметил еще метров за 10. И чуть дальше, к северу. Слегка прогнулся в пояснице, подправляя угол падения. Гавайка уже взведена. Взгляд прикипел к цели. 6 метров. Плывет себе неспешно. 5 метров. Взгляд вдоль древка. Рука непроизвольно вытянулась сильнее вперед, словно стараясь еще чуть-чуть приблизиться к долгожданной добыче. 4. 3. 2,5. Выстрел! На месте, где только что плыла каракатица, словно пакет с черной краской взорвался. Клубы чернил повисли облаками, закрывая от меня добычу. Я тут же ухватил поток древка, подтянул, перехватил гавайку второй рукой и развернул ее к далекому свету. «Все! Никуда не денешься!» Каракатица еще билась, еще плевалась чернилами, а я уже вовсю работал ластами, вытаскивая себя с глубины. Легкие жили своей жизнью, диафрагма толкалась контракциями. Сосущее чувство внутри росло, но мне было не до этого. Я не мог отвести взгляда от небольшого резинового тела с обвисшими щупальцами на конце моего копья. Так и выскочил на поверхность, в паре метров от берега, чуть в стороне от пляжа. Подгреб. Аккуратно уложил добычу на песок, только потом вытащил наконечник. И, отложив в сторону гавайку, оперевшись обоими локтями в берег, уставился на уже затихшего морского гада. «Ну что, скат? С почином?» Что я чувствовал? Радость? Наверное. Хотя больше, конечно, усталость и опустошенность. Руки и ноги налились свинцом, тело стало каким-то ватным. Вздохнул, сказал негромко, никому не обращаясь, скорее самому себе. «Ну вот, у меня получилось», — добавил с усталым вздохом. «Открывать шампанское!» Скрипя песком, подошел заинтересовавшийся Каналова. И тут же, словно перепуганный кот, отпрыгнул на метр. Наверное, рассмотрел, кого я достал из-под воды. «Ты убил подводного демона!» Враз осипшим голосом почти прошептал бывший воин. Не знаю, что в его голосе было больше — уважения или страха. «Вот так, боец!» — хмыкнул я устало. «Видишь, что для других подводный демон, то для твоего командира всего лишь добыча». Я поднял взгляд на бойца. Каналуа то смотрел на лежащего на песке демона, и тогда в его глазах мелькал страх и даже, кажется, отвращение, то на меня, и тогда во взгляде появлялось уважение и даже, черт побери, даже восхищение. «Вот что, боец, надо куда-то положить, чтоб не протухло. А я сейчас чуть отдохну и пойду, посмотрю, нет ли там еще его приятелей». Минут 20, повалявшись на теплом песочке, я менее чем за час вытащил еще двух представителей отряда головоногих. Постепенно эйфория от первой в этом мире успешной подводной охоты уходила. Ей на смену пришли совсем другие, рациональные мысли. «Каракатицы — это хорошо. Каракатицы — это белок, и это вкусно. Но, черт побери, это несколько не то, чего ждет от меня Ариаху. И совсем не то, что произведет впечатление на вождя и отцов племени. Большая рыба — вот что мне нужно. Да, там глубже я видел здоровенные быстрые спины. Скорее всего, тунец, как раз охотящийся на этих самых каракатиц. Но выходить с бамбуковой гавайкой на тунца — это все равно, что с детской пневматикой на бегемота. Однако, прежде чем идти тренироваться на групперах, по-хорошему надо бы попробовать методику на чем-нибудь промежуточном. И я подумал о лягушатнике. К лягушатнику выдвинулись вдвоем на лодке. Хоть солнце уже давно перевалило зенит, и день постепенно клонился к северу, но я решил не откладывать, время поджимало. С собой я взял еще пару трехметровых бамбуковых шестов, несколько запасных каменных наконечников, моток, имевшийся в запасе бечевки. «Значит так, матрос Каналова!» Начал нарезать задачи помощнику, как только оказались с внешней стороны мелководного отростка лагуны, где я в прошлый раз гарпунил рыбу с берега. «Твоя задача — держаться на лодке рядом со мной, со стороны ног. Как уйду под воду, следить... Короче, следить, чтобы я слишком долго не отсутствовал. Ну и принимать добычу». Привязал к ногам ласты, проверил кинжал на голени. Осмотрел гавайку и, самое главное, жгут. Пока держится. Это хорошо. Ибо запасной я не брал намеренно. Угробли его. Послезавтра может получиться, что и охотиться будет не с чем. Нашу утлую лодчонку я чуть не перевернул, выбираясь за борт. Подумал, что по-хорошему бы меня высадить, чтобы нырять с берега. Но потом глянул на прибой и усомнился. «Да, и к берегу близко не суйся», — посоветовал матросу. Хотя, судя по его лицу, он и сам все понимал. Идея поохотиться в прибойной зоне оказалась так себе. Во-первых, все-таки риф со стороны открытой воды — это не мой, близкий к отвесному, обрыв. И волнением меня помотало знатно. Приходилось постоянно подрабатывать ластами, поэтому и под водой проводил куда меньше времени. Мышцы ног сжигали кислород, как паровозная топка. А еще я понял, что откладывать с дыхательной трубкой уже нельзя. Дело в том, что потенциальная добыча кормилась на глубине 5 от силы 7 метров. То есть поджидать подходящего момента, чтобы выстрелить гавайкой, я вполне мог на поверхности. В край нужно было занырнуть всего-то на 3-5 метров. Но в том-то и проблема, что наблюдать получалось только опустив лицо в воду, а значит, задерживать дыхание. Сколько раз я был в шаге от подходящего выстрела, но легкие при этом уже основательно жгло. По идее, 5 метров не глубина, можно было бы нырнуть, стрельнуть и тут же на воздух. Но, блин, зубчатый край гарпуна не обеспечивал достаточной фиксации добычи. Поэтому надо было не только попасть в рыбу, но и, работая гавайкой как копьем, тут же начать поднимать рыбу кверху. А это — время и расход кислорода в крови. Конечно, канал у замершей в немилосердно раскачивающейся лодке неподалеку вселял надежду. Надежду, что и на этот раз он меня достанет, если что. Но, как по мне, лучше до этого, если что, не доводить. Кстати, самую первую гавайку я расхерачил первым же выстрелом. Вполне себе крупная рыбина с вытянутым телом, зубастой пастью и мелкой чешуей, по-видимому, сама высматривавшая добычу, удачно проплыла ниже меня буквально в 3 метрах. Оставалось лишь вытянуть руку, прицелиться с небольшим упреждением и разжать кулак. Промах! Шустрая, куда как быстрее крокатицы, рыбеха увернулась и исчезла из поля зрения. Зато я хорошо рассмотрел, как бамбуковый гарпун с размаху врезался в коралловый выступ и разлетелся щепками в месте, где часть трубки была срезана и пущена на зубцы. А наконечник так и остался где-то внутри коралла. Перевязав жгуты на другое древко, которому канал уже примотал наконечник и по образцу вырезал зубцы, я продолжил. Разве что теперь старался, чтобы добыча была хотя бы в полуметре от кораллов. Возвращались мы оттуда с парой довольно крупных хищников, если судить по их зубам. И размерами они превышали ту рыбку, которой угощал меня Ариаху во время первой беседы, явно намереваясь произвести впечатление. Мои трофеи были больше полуметра, и я бы сказал, не меньше 3-3,5 килограммов в каждой. Третья, хоть и загарпуненная мной, ушла. Просто отломила наконечник последней гавайки и ушла в глубину. И даже если померла потом, то стала добычей разве что крабов или других донных падальщиков. Это вам не зверь. Тут по кровавому следу не пройдешь. Поэтому, несмотря на несомненный успех, я возвращался в тяжких раздумьях. Первое и самое главное — нужно дорабатывать мой инструмент. Бамбук хорош, хотя бы тем, что его много, и он относительно ровный. Но, как минимум, для наконечника надо что-то попрочнее. Ведь на демонстрации для высокого начальства, или, как мы любили говорить, показухи, надо брать что-то действительно крупное. Такое, чтобы даже сомнений не возникло, это сетями не добыть. Причем даже мои сегодняшние трофеи для такого не годятся. Даже та ушедшая от меня рыбина, что наверняка потянула бы 5 килограммов, все равно мало. Далее. Линь. Как показало крайнее сегодняшнее погружение, без линя, который будет крепиться непосредственно к наконечнику, мне не обойтись. Будет чертовски обидно подстрелить что-нибудь действительно достойное, а потом это тупо потерять, просто потому что бамбуковая древка переломилась. И вдвойне обидно, на глазах у старших. Это будет эпический провал, которого я допустить не могу. Только не это. Если я провалю показуху, меня после этого никто и слушать не будет. Типа «один раз облажался, значит, и далее ничего путного не выйдет». Причем хуже всего, если от меня отвернется Ариаху. Черт, я аж скрипнул зубами. Вот такого допустить нельзя ни в коем случае. И напоследок. Трубка. Мне нужна дыхательная трубка. Без нее, конечно, охота все равно состоится, но с трубкой будет куда комфортнее. На ужин Каналуо нацелился на рыбу, но обломался. У меня на нее были другие планы. Для начала разделал, отделил голову и срезал филе спинки по хребту. Далее в бамбуковый стакан налил морской воды, досыпал еще соли и вскипятил. Конечно, не тот тузлук, который готовил обычно. Сахар мне взять неоткуда, но и то, что получилось, меня вполне удовлетворяло. В этом крепком рассоле, подождав, пока остынет, я и утопил заготовленные филюшки. Пусть просаливаются, остальное утром. «Надо было тогда за бананами сходить», — заметил Каналуа, со скепсисом наблюдающий за моими действиями. «Надо», — хмыкнул я. «Давай я хоть оставшиеся части приготовлю». Каналуа кивнул на рыбьи бока и головы. «Вот еще!» — ухмыльнулся я. «Выкидывай нафиг! Сейчас я тебе кое-чем повкуснее накормлю. Где там наши подводные демоны?» По лицу парня сначала пробежала судорога. «Ты...» У него вновь осип голос. «Ты хочешь их съесть?» «Ага». «Но...» Он с трудом сглотнул. «Слышь, боец!» Я продолжал ухмыляться. «А есть какие-нибудь табу? Ну, на поедание этих самых демонов?» Я подмигнул, выделив голосом последнее слово. Тот завис, наверное, на целую минуту, так что я уже начал было беспокоиться. Потом ошеломленно помотал головой. «Ну все!» — довольно хохотнул я. «Так что тащи их сюда, научу разделывать. И костром займись, угли будут нужны». Давненько я не занимался разделкой крокатец. Надеюсь, не забыл еще. Мои были немаленькие. Поэтому фокус с отрыванием головы и вытаскиванием заодно и внутренностей, наверное, не прошел бы. Поэтому, взяв свежесделанный острый каменный нож, первым делом вырезал со спины внутренний панцирь, здоровенную известковую пластину с острым шипом, отличающую крокатицу от остальных головоногих. Потом аккуратно вытащил внутренности. Главное, удалось не порвать чернильный мешок. Я, конечно, слышал, что чернила крокатицы употребляют в пищу, но, честно говоря, сегодня не до экспериментов. Кстати, голову и щупальца я тоже выбросил. С одной стороны, не хотелось возиться. Вот если бы это кто-нибудь другой, не я заморочился. С другой стороны, и так получилось почти по килограмму белого, очень нежного мяса со спинки. А если бы еще и готовить их сразу, как выловил. Насколько помню, готовится мясо каракатицы почти мгновенно. Чен, наш кореец, помню, их вообще сырыми хомячил, заливая лишь каким-то своим термоядерным соусом. Но я, если честно, ко всей этой сыроедческой теме всегда относился с сомнением. Так что пусть мясо переварится, по утверждению некоторых гурманов, в резину, но я буду пропекать хорошенько. Что корейцу хорошо, обычному крестьянскому парню — собака. Поскольку решетки у меня нет, нанизал кусочки на тонкие бамбуковые шпажки. «Ты в самом деле будешь это есть?» — остановился рядом со мной Каналова. Кажется, он до сих пор не верил в подобный исход. Я поднялся, потянулся. Вроде и тело молодое, и занимаюсь регулярно, а спина затекла. Столько времени я корпел над ужином, согнувшись. «Скажи, боец!» Я наклонился к самому лицу парня и заговорчески подмигнул. «А кто еще на острове?» «Неважно. Вождь, старейшины или воины? Или, может, сам отец войны? Кто может похвастаться, что отведал мясо демона, а?» Секунду-две Каналова молчал, теперь ошарашенный подобной мыслью. «Ну?» Я еще раз подмигнул, взял с углей шпажку с уже запекшимся шашлыком и протянул ее парню.